Глава шестая. Лена. Слава богу, врач, поругавшись на пытающихся пролезть мне в палату людей и велев им уйти из отделения, захлопывает дверь перед их носами. Затем начинает мой осмотр. Я же пытаюсь прийти в себя. А мне и так плохо. Теперь же вообще мир переворачивается, словно... На прошлый частный, которую я снимала, соседом по подъезду был дед Максим. Его любимыми темами были масоны, которые тайно управляют миром, рептилоиды, что уже среди нас, и искусственная луна. Так вот сейчас словно его фантазии ожили. Рептилоиды в союзе с масонами захватили мир, а искусственная луна взорвалась, и огромный ее кусок летит прямо на нас. И я пребываю в шоке. Почему журналисты, похоже, это они, мне, не успевшие прийти в себя, задают такие вопросы? Что должно было произойти, пока я лежала без сознания? Что? Помню, сушила феном голову в ванной. На мгновение мигнул свет. Потом вроде как все нормально стало, и я продолжила сушиться. За шумом прибора не сразу расслышала, что мой цветочек кричит мне. Да и запах дыма начала ощущать. Когда открыла дверь из ванной, первое мгновение пребывала в шоке и оцепенении. В теории, когда случается пожар, все инструкции звучат просто и логично. Но когда это происходит с тобой впервые и вживую, не сразу соображаешь, что нужно сделать. Перед глазами часть прихожей в огне и накреняющийся загоревшийся шкаф. За ним, в проеме, ведущем в зал, со страхом сквозь поднимающийся дым, на происходящее смотрит Светик. Тут я и поняла, что выход для меня перекрыт горячим шкафом. И дочка самостоятельно дверь не откроет. Во-первых, маленькая еще. Во-вторых, не сможет подойти близко из-за огня. Малышка отчаянно кричала мне. А мобильный телефон в другой комнате. Из-за начавшегося пожара не добраться. Единственное, что в тот момент пришло мне в голову, так это отправить Свету на балкон, чтобы звала на помощь. Ну и меньше дышала дымом. Ребенку хватит небольшой дозы, чтобы смертельно отравиться. Понимала, что она не одетая, а там далеко не плюс 30, ну что поделаешь. Так она не надышится и сможет позвать на помощь. Там и пожарных, и скорую вызовут. Возможно, кто-то из соседей сможет мою малышку снять с балкона. Очень на это в тот момент надеялась. Похоже, так и произошло, раз ее первой спасли. И с ней, по заверениям врачей, все в порядке. А еще мне в памяти проявляется смутный образ мужчины, что поднимает меня на руки. Он тоже говорил, что дочка спасена. Я тогда не могла идти. Пытаясь предпринять хоть какие-то меры, в дыму на что-то наткнулась, упала, а ногу прострелила сильная боль. Подняться больше не могла. Меня уже мутило от дыма, а в голове мысли о моем цветочке. Только бы ее спасли, только бы спасли. Сейчас я тоже за нее сильно волнуюсь. Да, сказали, что все в порядке, но я же ее не вижу, не могу убедиться. Масло в огонь беспокойства подлили вопросы, что посыпались на меня, едва очнулась. Почему они считают, что Света — дочь Громова? Откуда они это узнали? «Нам нужно идентифицировать вашу личность». Закончив осмотр, обращается ко мне врач. «Сможете сейчас ответить на вопросы?» Медсестра готовится записывать. «Идентифицировать?» Они не знают, кого лечат? Точно, документов у меня с собой нет. Они же в прихожей. Были в прихожей, в шкафу. Теперь, видимо, сгорели. Нет документов, нет личности. Меня и соседи-то не знают. Переехала и стала снимать в том доме квартиру совсем недавно. Вот почему. Первый вопрос журналистов был: «Как вас зовут?» Пребывая в своих мыслях, на автомате отвечаю доктору на все его вопросы. Полное имя, фамилия и отчество, адрес регистрации. Голова же лопается от вопросов. «Как там мой цветочек? Где она? Все ли с ней в порядке?» «Как? Как они прознали про мою дочку? Что такого случилось, что мне задают такие вопросы? Почему все думают, будто мы вместе с Марком скрывали ото всех наличие у нас общего ребенка? А он сам в курсе поднятой шумихи? Получается, он знает про Свету? Только не это. Пусть это будет страшный сон. Я снова проснусь, и никаких журналистов за дверью нет. Или пускай это я так брежу. Все эти вопросы на фоне стресса просто привиделись мне. Я еще остро помню тот момент, когда Марк незаслуженно выгнал меня. Помню, с какой ненавистью смотрел. А еще помню, в те минуты, когда нам было вместе хорошо, мы часто разговаривали о будущих детях. Если Марк узнает о нашем ребенке, он может отобрать его. Больше всего боюсь именно этого. С другой стороны, как он может такое узнать? Откуда у других ко мне подобные вопросы, если даже имя мое было никому неизвестно? Так что же произошло? И сколько я вообще пролежала без сознания? Не выдержав захлестнувшей меня лавины вопросов, требовательно спрашиваю у доктора, указывая на шум за дверью в палату. «А что, собственно, происходит? И где моя дочь?»